А чего хитрого? Я сидел дома. Делать было абсолютно нечего. А тут ты звонишь с вокзала и говоришь, что срочно выезжаешь в Болеславль и хочешь меня видеть в том же месте. Ну, я и решил устроить тебе сюрприз. А вообще, почему такая гонка? Мы разве не могли выехать вместе? Это все Петр, махнул рукой Гуров. Его выдумки. Он даже билет мне купил заранее и за свои деньги, чтобы я не отказался от этого дела. Строго говоря, тебя он не собирался задействовать. Но уж с этим я никак не мог согласиться и заявил, что мы или работаем вместе, или никак. А срочность такая, потому что в распоряжении у нас всего неделя. Сегодня воскресенье, а в следующее воскресенье здесь открывается какой-то международный форум производителей компьютерных игр. «Ты надеешься поиграть?» — с большим интересом спросил Кричко. «Они здесь не играть собираются», — возразил Гуров. «Хотя, наверное, играть тоже. Но ты представляешь себе, какие деньги крутятся в этом бизнесе? Это серьезные ребята, хотя и занимаются игрушками. Наше дело тоже имеет отношение к этим играм. Расскажу по дороге», — пообещал Гуров. Они прошли через зал ожидания, просторный, светлый, абсолютно современный, со множеством билетных касс. Очередей не было. Подобный вокзал мог бы сделать честь и более крупному городу. «Все-таки мы все больше становимся похожи на Европу», — с удовлетворением заметил Гуров. «При всех наших недостатках». «При наших отдельных недостатках», — поправил его Кричко. «Нетипичных и легко устраняемых в рабочем порядке». Площадь по другую сторону вокзала оказалась тоже хороша, чисто выметенная, окруженная по периметру высокими тополями с золотистыми верхушками. За ней открывалась панорама залитого солнцем города, прямые, украшенные зеленью деревьев улицы, светлые прямоугольники пятиэтажных домов, а кое-где строения и повыше, по здешним меркам почти небоскребы. Несмотря на ранний час, а может быть именно поэтому, площадь была заполнена автомобилями. Много было иномарок новых моделей, сверкающих никелем и лаком. На их фоне запыленный раздолбанный Мерседес Кричко смотрелся как экспонат выставки на заре автомобилестроения. Гуров, посмеиваясь, так и сказал другу, на что тот, безо всякого смущения, ответил, «Зато его издали видно, искать не нужно». «Гляди, а то и правда найдет кто-нибудь», — шутливо пригрозил Гуров, не подозревая, как он близок к истине. Едва они приблизились к автомобилю, и Кричко полез за ключами, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ними возник молодой, но очень суровый человек в форме лейтенанта милиции, и, козырнув небрежно, с какой-то злой иронией поинтересовался. «Господа прибыли из столицы?» Кричко, прищурив глаз, посмотрел сначала на лейтенанта, а потом на Гурова, и сказал одобрительно. «А голова у парня работает, Лева. Сразу угадал, что мы с тобой господа, и номерной знак не перепутал». «Я ваш намек понял», —